Сомнительно, что они в раз ослепли, если ноутбук разбирали. Скорее всего, добавили грязи, чтобы чипы перегревались. Внимательно осмотрел плату, но никаких изъянов не обнаружил. «Это в нем столько грязи?» — раздался голос Татьяны, уже принявшей душ. Волосы у девушки мокрые, даже на носу капелька воды. Похоже, подруга спешила ко мне, вот и плохо вытерлась. Или специально так поступила? Шелковый халатик к ее стройному телу в некоторых местах прилип и подчеркивает фигуру. «Поэтому и перегревался», — усмехнулся я. «Кстати, еще немного, и у меня из ушей пойдет пар». «А что не так?» — стрельнула она глазками. «Не вижу никакой реакции, ты просто шутишь». Ну, в ее словах есть только правда. Сижу-то голым и от взгляда Синицыной не прячусь. «Это потому что занят», — усмехнулся в ответ. «Вот соберу ноут, и тогда все воочию увидишь. А сейчас у меня другой приоритет. Хотя ты и сильно меня отвлекаешь. Кстати, пароль скажешь?» «Собираюсь проверить, нет ли конфликта между установленным софтом». «Не пугай», — отмахнулась Синицына. «И вообще, не знаю, как ты, а я проголодалась. Иди в душ, а потом перекусим. Думаю, ноут и так заработает». Она взяла комки грязи и покачала головой. «Честно говоря, без своих программ я мало что могу. Даже если пойму, что есть вирус, то удалить его окажется сложно. Впрочем, вряд ли мастеровые стали так делать. Достаточно того, что ноут перегревался». «Хорошо», – закручивая в корпус винты, согласился я. «Потестируешь ноут и скажешь, остались ли проблемы. Тогда уже софтом займусь». «Договорились», – обрадовалась девушка. «Дуй в душ». Новое полотенце положила на стиралку, там же зубная щетка. «Шампунь и гель для душа бери любой. Правда, они все не для мужчин, но тут уж не обессудь». «Мне бы еще побриться», – провел ладонью по своей щеке, ощутив небольшую мягкую щетину. «Прости, бритву предложить не смогу», – развела руки в стороны Татьяна. Оставшуюся ночь мы провели за разговорами и едой. Немного выпили вина за знакомство, а под утро я ушел. Синицыной требуется отправляться в школу и готовиться к учебному году. Нет, она предлагала мне ее в квартире дождаться, обещала до обеда вернуться, но я отказался. Мысленно составленный перечень дел впечатляет. Даже не знаю, за что браться. Требуется прокачать персонажа в игре, искать источник дохода, проапгрейдить ноут, написать кучу прок. Когда все успеть? Тут не до развлечений. А еще забыл про физическую форму. Вот с нее-то и начал. Не стал ехать в автобусе, устроил пробежку до общаги. А это без малого 5 километров, если верить карте в смартфоне. Нет, это ни в какие ворота не лезет. После примерно километра, запыхавшись, сам себе сказал и перешел на шаг. Грудь болит. Физическая форма еще хуже, чем думал. И дело тут не в том, что ночью бодрствовал. И поспали мы с подругой от силы пару часов, если суммировать. По пути в общагу заглянул в супермаркет и набрал еды, стараясь избегать вредных продуктов. Ну, получилось плохо. Не устоял против чипсов и сухариков. Но зато воздержался от пива. За компом предстоит проводить много времени. А если еще и любимым напитком программистов злоупотреблять, то живот вырастет. «Привет! Ты мой сосед?» Раздался позади голос, когда я отпирал дверь в свою комнату. Оглянулся и увидел невысокого парня в очках. «Здравствуй!» – кивнул ему и представился. «Алексей Голицын, IT, первый курс». «Матвей Муртанзов, второй курс, право», – ответил тот. «Смотрю, нехило так запасся. Как насчет отметить знакомство и встречу?» «Заходи вечерком. У меня пирушка намечается». «Если приглашаешь, то заскочу». Не стал я отказываться. «Что с собой принести?» «Ничего не надо», — отмахнулся тот. «Граф Вавилов всем обеспечит. Но он пытается одну девушку охмурить и использует различные трюки, а та ни в какую. Напомни, чтобы ее тебе показал. А то еще окажешь знаки внимания и будешь нещадно бит. Впрочем, девчонку звать Олей, блондинка, учится на банкиршу, вся такая гордая и правильная. Она с собой парочку подруг возьмет, но те страшненькие. Еще будут дамы, но у них есть парни. Кстати, ты одинок? Только скажи, и тебе подберем». Вывалил он на меня поток информации. «Я, если понимаешь, недавно заселился, еще толком никого не знаю. Какая подруга? Пока хочу осмотреться, влиться в учебу, а там уже и о даме сердца подумаю», — ответил я. «Даме сердца?» — переспросил Матвей и засмеялся. «Ну ты даешь! Мы же студенты! Пока учимся, надо наслаждаться свободой и молодостью! Ладно, потом все поймешь. Мне сейчас бежать надо, есть кое-какие дела». «Так во сколько приходить?» — уточнил я. «Давай до вечера, сам услышишь, когда веселье начнется». Отмахнулся сосед и, посмеиваясь, пошел по коридору. «Над моими словами потешается». «И что я такого веселого сказал? Дама сердца?» «Да, точно. В студенческие годы такого многие пытаются избежать. Заводить семью – головная боль, а если нет денег, то зачастую это оказывается шагом в пропасть. Как ни печально, отношения редко длятся долго, даже если уже появляется ребенок. Ну и исключения случаются, когда молодые люди живут долго и счастливо, не чая души в своей половинке. Честно говоря, таким парам завидовал, так как у самого не сложилось. Правда, сожаление пришло намного позже студенческих лет. Тогда не понимал парочек. Впрочем, не встретил ту, с которой мог до старости прожить. Ну, или не захотел себе признаваться. Ладно, это дела давно минувших дней, да еще в другой реальности. Буркнулся под нос и вошел в комнату. Поборол в себе искушение завалиться спать. Дел много, еще успею отдохнуть. В игру заходить не стал. Открыл ноут, просмотрел установленные проги для программирования и приступил к рутинной работе. Нет-нет, да и возникают затыки, когда ту или иную команду не получается записать. Подсвечивается ошибка, что раздражает неимоверно. Практически все то же самое, что и в прежнем мире, но есть нюансы в написании и сокращении. В том числе и непривычна комбинация горячих клавиш. Вот действительно, дьявол кроется в мелочах. Однако диагностическую прогу все же удалось написать. Код получился компактным, позволяющим отслеживать процессы не только в одном компьютере, но и в сети, при указании конкретного IP-адреса. Также она отыскивает вредоносный софт и собирает о нем сведения в файл отчета. На его основании уже и создается антивирус, если не сработает универсальный. Правда, последний еще предстоит написать. «Чем заняться?» – сам себя спросил и покосился на неразобранные пакеты, перевел взгляд на кровать, а потом на ноут. Вариантов множество, а когда-то не так давно случались дни, что страдал от безделья. Усмехнулся, подумал и все же запустил игру.